Глава 266. Могила. Они оба продолжали смотреть, как двойные двери медленно открываются внутрь. На протяжении всей жизни Фекс видел эти двери не только в своем замке, но и в замках других лидеров вампиров. Каждый раз, когда Фекс спрашивал, что находится за этими дверями, ему отвечали, что это не его дело. Это, конечно, только заставило Фекса захотеть узнать больше о том, что было за дверями. Но все, что бы он ни делал, он никогда не мог найти способ открыть одну из них и в конце концов сдался. Как только двери закончили открываться, в то же самое время несколько факелов внутри башни начали зажигаться один за другим, как будто это вело и показывало им двоим, куда идти. «Ну же, мы должны это проверить», – сказал Фекс, уже направляясь вперед по освещенной дорожке. Куин все еще держал в руке кристалл крови. Когда он вставлял его в дверь, от него требовалось только установить его. Он обнаружил, что даже после того, как вынул его, двери все еще оставались открытыми. Это было хорошо, потому что он надеялся, что сможет использовать кристалл для чего-то еще, чтобы сделать оружие или что-то в будущем. Поместив его обратно в свою систему, он быстро последовал за Фексом, который уже был довольно далеко. После одного шага в башню, система выскочила с другим сообщением. Вы вошли в гробницу вампира. Задание: исследуйте в башню. В настоящее время в процессе выполнения. Гробница вампира? Как в могиле мертвого вампира? Подумал Квин. Система, ты знаешь, что это такое? У меня были догадки, но я не был так уверен, ответила система. Вспомни, в мое время единственным местом, которое мы называли домом, была Земля. Я ничего не знал о местах за пределами Земли. Есть две вещи, о которых я должен предупредить вас, прежде чем вы продолжите. Во-первых, гробница вампира не обязательно означает, что вампир мертв. Вампир может выбрать вечный сон, который похож на смерть, но не то же самое. Если они занимают достаточно высокое положение или важны для людей, то одна из этих башен будет создана для них. Вечный сон означает, что вампир сам выбрал вечный сон. Это постоянное состояние, и есть только один способ пробудиться от него, потребляя кровь от кого-то из той же семьи. Они не должны быть связаны кровью, но только содержать одну и ту же кровь. Например, если бы вы погрузились в вечный сон, то Питер смог бы разбудить вас своей собственной кровью, так как он является частью вашей семьи, но кровь Фекса была бы бесполезна. А в таких местах обычно есть охрана? Спросил Квин, все еще опасаясь, что они могут с чем-то столкнуться. Обычно я бы сказал, что нет. Вы можете себе представить, чтобы попросить кого-то охранять такое место и как долго? Если так, то они могут пробыть в башне очень долго. Я бы сошел с ума от скуки, оставаясь в таком скучном месте. Я предполагаю две вещи. Либо вампир был могущественным, и его магия была настолько велика, что он смог убедить зверя королевского яруса действовать в качестве охранника. Чтобы так долго держать его под контролем, он передал ему кристалл крови, который ты получил после победы над зверем. Мое второе предположение было бы после того, как зверь нашел кристалл крови. Он был принужден к этой области. Что-то подсказывало ему, что внутри есть что-то мощное, и он не знал, как это использовать. В то же время он не мог покинуть это место из-за своего любопытства к силе. И то, и другое казалось вполне возможным. Квин не хотел, чтобы это был какой-то древний могущественный вампир, который решил заснуть где-то на другой планете. По крайней мере, у Квина не было ни малейшего шанса разбудить его. Он был человеком, и он был членом своей собственной семьи. Его кровь не могла быть использована, чтобы разбудить любого вампира. С этими мыслями Квин решил двигаться дальше. Если бы это была могила, то, возможно, так же как фараоны прошлого, они похоронили бы себя со своими сокровищами. Взволнованный этой перспективой, он побежал за Фексом, который ушел далеко вперед. После того, как они оба последовали за факелами вниз по тропинке, она в конце концов привела их к большой лестнице, ведущей наверх. Если эта лестница ведет на самый верх, тогда весь путь наверняка будет мучительным, сказал Фекс. У них не было выбора, и они начали свой подъем. Это было не так сложно, как сначала думал Квин. Лестниц было много, и если бы это был Квин, прежде чем он превратился в вампира, ему пришлось бы сделать несколько перерывов. Они вдвоем двигались по главной лестнице и не чувствовали усталости. Однако им казалось, что лестница будет продолжаться вечно, и они задавались вопросом, когда же она закончится. Наконец, лестница выровнялась и вышла на площадку, где виднелась еще одна большая дверь. Она была того же размера, что и та, что у входа, только у этой не было странного механизма, похожего на замок. Впереди, после платформы, где еще больше ступенек, ведущих наверх, предполагая, что они еще не достигли вершины. «Может быть, нам стоит проверить это, прежде чем мы продолжим подниматься?» – предположил Квин. «Не хотелось бы ничего упустить». «Согласен», – ответил Фекс. С сильным толчком двери открылись. Они были тяжелыми, но вдвоем им удалось распахнуть дверь, точно так же, как когда они открыли дверь снизу. Внезапно в комнате зажглись факелы. Вместо того, чтобы осветить путь, на этот раз вся комната была освещена. Это была довольно большая квадратная комната, но в то же время почти совершенно пустая. Внутри не было ничего, кроме 5 подиумов в центре комнаты. На каждом подиуме был свой предмет. Это были части доспехов, часть груди, часть ноги, часть руки и шлем. Наконец, на последнем подиуме было кольцо. Доспехи имели странный средневековый дизайн и не были похожи ни на одно из звериных доспехов, которые Квин когда-либо видел. Он выглядел почти как рыцарские доспехи, только с остриями на конце, красного цвета. Если бы драконы существовали, именно так, по мнению Квина, выглядела бы броня, сделанная из красного дракона. «И я не могу в это поверить», – сказал Фекс. «Это действительно древняя боевая броня вампиров. Я видел такое только в книгах. Даже в нашем замке нет такого набора». Фекс медленно подошел к предметам, опасаясь, что в комнате могут быть ловушки, и, направляясь к подиуму, осторожно подставил каждую ногу, но ничего подобного не обнаружил. Первым подиумом, на который он поднялся, был не доспех, а кольцо. «Это похоже на то, что я ношу, но немного отличается. Может быть, ты сможешь это надеть?» – сказал Фекс, берясь за кольцо с подиума. В одно мгновение комната словно начала трястись. «Что ты наделал?» – пожаловался Квин. «Ничего, я просто взял кольцо. Я был уверен, что здесь нет ловушек». Когда Фекс закончил говорить эти слова, странный круглый цилиндр, похожий на форму, поднялся с подиума и накрыл каждый из предметов. Цилиндр поднимался до самого потолка комнаты, в которой они находились. Как только цилиндры были сформированы, вибрации прекратились, и казалось, что больше ничего не произойдет. Посмотрев на странный металлический цилиндр, Фекс несколько раз постучал по ним. «Черт подери! Мы никак не можем получить это оборудование сейчас! Этот материал – то же самое, из чего сделана дверь внизу!» Видя, что только что произошло, Квин мог только предположить, что другие предметы были заперты, как только Фекс взял кольцо. Возможно, то же самое произошло бы после прикосновения к любому из предметов. Может быть, вампир, который спал здесь, давал им выбор в награду за открытие этого места. Но вместо того, чтобы отдать им все, он подарил им одну часть своего сокровища. «Лови!» сказал Фекс, бросая кольцо Квину. Он поймал кольцо в воздухе и посмотрел на него. «Оно твое», сказал Фекс. «У меня уже есть одно, и я чувствую себя идиотом, прикоснувшись к кольцу, прежде чем убедиться, что все в порядке. Если бы нам разрешили взять только один предмет, я бы выбрал самый вкусный из всех». Оценка. Блокирующее кольцо королевского уровня. При использовании на вампире оно полностью блокирует воздействие солнечного света. Увидев описание кольца, Куин понял, что Фекс, должно быть, ошибся, думая, что кольцо было таким же, потому что это было не так. Кольцо Фекса было кольцом продвинутого уровня, которое было способно блокировать солнечный свет в течение 3 часов за один раз, и ему придется вернуться внутрь, чтобы позволить ему перезарядиться. Но это кольцо не имело такого эффекта. Это позволило бы Куину оставаться на солнце, не получая никаких плохих побочных эффектов, пока он носил его. Ограничений по времени не было. С этим кольцом исчезла единственная слабость, которой обладал Куин. Широкая улыбка появилась на его лице, когда он быстро надел кольцо. «Интересно, что еще есть в этой башне?» – подумал он.